Глава 11. Подлый план. Летя на мече в свой черный замок, Шен не мог прекратить мысленно возмущенно орать. «Ты — подлая система! Ладно, эти NPC, но ты-то... Ты-то могла мне напомнить про господина глубинного писаку номер один? Чем он там занимался все это время?» Пользователь номер один все это время надиктовывал мне новую новеллу. Тут же поделилась система. Шен услышал ее фразу, уже проходя по коридорам. «Поверить не могу в такую подставу!» Не так уж сильно он и разросся. Подойдя к двери, он резко остановился. «Погодите-ка, не мог же он специально посоветовать мне уединиться для медитации, зная, что это отвлечет меня на столь длительное время? Потому что замыслил что-то недоброе». Нехорошие подозрения еще сильнее укоренились в мыслях Шена. Потерев начинающую ныть печать на правой руке, он, морально готовясь к худшему, вытащил бессмертный меч из ножен и толкнул тяжелые двери. Какого хрена? К такому жизнь его не готовила. Посреди моста, ведущего к расщелине, из которой медленно выбирается глубинная тьма, лежал без чувств главный герой. Злобное облако же находилось примерно на том же самом месте, где он его оставил, но раздалось в боках. «Что здесь делает главный герой?» Отбросив меч в сторону, Шен бросился к мальчишке. «Тебя пришел искать. Что же еще?» Спокойно отозвался Ер. «Он же не умер?» «Конечно, он не умер. Его же защищает аура неуязвимости главного героя», — фыркнул Писака. Шен присел рядом и перевернул мальчика на спину. Брови его удивленно дрогнули. А главный герой неплохо возмужал за те 3 месяца, что они не виделись. Нарастил мясо на кости и, наконец, стал походить на 15-летнего подростка, а не щуплого заморыша. Даже симпатичным стал. Того и гляди, начнет разбивать хрупкие женские сердца, если уже не начал. «И давно он здесь лежит?» — решил уточнить Шен. «Да уж, почитай, почти неделю», — поведал злобный хрыч Ер. «Неделю? И вы, изверги, даже не удосужились мне сообщить?» Тьма фыркнула, словно говоря, «экая важность». «А тебя, хрыча бесталанного, совсем не заботит, что рядом с глубинной тьмой неделю валяется главный герой? Или ты забыл, что произойдет по сюжету после того, как он расправится со мной? Так я напомню, что он придет сюда в попытке обуздать глубинную тьму и вберет ее всю в себя. Тьма поглотит его на многие годы, и он, словно моровое поветрие, обрушится на мир». Говоря это вслух, он сам побледнел, потому что в голову ему закралась идея. И, видимо, та же мысль посетила и Ера. «Ты знаешь, я действительно подзабыл некоторые детали», — признал он, выпростав из темного сгустка одно теневое щупальце. «Спасибо за напоминание. А теперь у меня появилась идея, как нам одним махом избавиться от всех проблем. Тащи его сюда. Я поглощу его и стану главным героем». Шен побледнел, раздумывая над этим предложением. С одной стороны, это могло помочь ему избежать ужасной смерти. С другой стороны, старина Ер сейчас выглядел и вел себя как помешанный и хотел сожрать ребенка, что было несколько неправильно. А что, если ему не удастся его поглотить? Тогда очнувшийся герой никогда не простит злодея, поступившего с ним столь жестоко. И хотя Шен не мог представить пыток пострашнее тех, что готовило ему его нынешнее будущее, он готов был поверить, что обозленный за подобную подставу главный герой сможет их придумать. Призвав меч, Шен решительно встал на пути злобного облака. «Прекрати!» — потребовал он. — Такого не было в твоем сюжете. — Того, что творишь ты, тоже не было в моем сюжете. И что? — возмутилась тьма. — Каждый пытается выжить как может. — У тебя ничего не получится. Главного героя защищает аура неуязвимости. А ты попробуй столкнуть его в расщелину. Может, внутри глубинной тьмы она рассосется. А даже если нет, он не сможет вырваться наружу многие годы. Но в конце концов вырвется. «И отомстит? Мне надоело отыгрывать сгусток мрака. Я готов рискнуть». «Только через мой труп», — холодно предупредил Шен. На мгновение облако заколебалось. «Ты серьезно? Ты серьезно собираешься защищать своим телом героя, который в принципе не может умереть? Кто из нас не в своем уме?» «Заметь», — усмехнулся Шен, — «я у тебя этого не спрашивал. Видимо, у тебя и самого закрадывалась мысль, что ты свихнулся». «А как тут не свихнуться, столько просидев на одном месте в виде темного сгустка с щупальцами?» — взвыл Ер. На мгновение Шену даже стало его жалко. Наверное, ему было бы жалко его больше мгновения, но в этот самый миг теневое щупальце из-под тишка ударило сбоку. «Я знал, что когда-нибудь этот день наступит», — патетично вещал Ер. «А я вот что-то как-то даже и не представлял», — честно признался Шен, блокируя очередной удар. Пока он разбирался с 10 теневыми щупальцами, нападающими со всех сторон, 11-е подцепило главного героя за лодыжку и потащило к глубинной тьме. Шен отбросил все щупальца разом, ударив духовной энергией и, бросившись к Калу, разрубил теневое щупальце, тянущее его прочь. Затем он схватил его за шиворот и с силой отшвырнул практически к самым дверям. Давление глубинной тьмы там было слабее, и главный герой постепенно стал приходить в себя. «Да полно тебе!» — тем временем возмущался Шен. «Не собираешься же ты на самом деле меня убивать!» «А вот ты знаешь, не уверен!» — воскликнул раздосадованный такой серьезной помехой Ер и обвил одно из теневых щупалец вокруг Шена. Тот как раз перестал защищаться, вспоминая, как оригинальный Шен обычно сдерживал глубинную тьму. В новелле говорилось только, что он использовал руку с печатью, подавляя глубинную тьму силой проклятия, впаянного в его золотое ядро. Но как на самом деле это работает? Аллуар постепенно сфокусировал взгляд на человеке, стоящем перед сгустком ужасающей темной энергии. «Учитель?» Мальчишка помнил только, что в поисках учителя проник в его проклятый замок и зашел в эту комнату. Его что-то манило вперед, а дальше... Дальше! Теперь он понимал, что случайно попал именно в ту единственную комнату, куда не следовало заходить. Зал глубинной тьмы. Учитель пришел сюда, чтобы спасти его. Ал наблюдал, как темное щупальце медленно обвивает фигуру учителя. Человек в серебристо-серых одеждах казался очень маленьким на фоне этой огромной черноты. В сердце Алла одновременно разгорались пожар и паника, но он совершенно ничего не мог поделать. Эта глубинная тьма давила так, что он с трудом мог дышать. Как учитель играючи справляется с таким давлением? Какой же огромной силой он обладает? На самом деле Шен справлялся с этим давлением отнюдь не играючи. Он также чувствовал, как сжимается вокруг его ребер щупальце, постепенно сдавливая все сильнее. И в подобной ситуации ему необходимо было отрешиться от всех забот. И все-таки 3 месяца медитации не прошли зря. Шен мысленно потянулся к своему золотому ядру, увидел перед мысленным взором солнце, смешанное с тьмой, и на сей раз позволил этой тьме взять верх. Сила яростным потоком потекла по венам, вырываясь через печать на правой руке. Теневое щупальце тут же отпустило его, а глубинная тьма стала поспешно отступать, будто съеживаясь в размерах. Шен упал на колени, на заднем плане услышав раздосадованный голос Ера. «Не думал, что тебе так легко удастся подчинить себе печать». Тьма вздорно фыркнула, уползая и прячась в расщелину. «Легко? Легко?» — тем временем мысленно вопил Шен. Да ему было так больно, что из глаз потоками текли слезы. «Эй, может, хватит?» — пискнул в его сознании возмущенный голос Ера. «Ты уже загнал меня достаточно глубоко, остановись! Я все осознал!» Шен и рад был бы остановиться, но понятия не имел, как это делается. Так далеко он еще не загадывал. Но ведь тьма внутри него должна была когда-нибудь иссякнуть. Должна же была. Все, что он смог сделать, это изменить направление силы, повернув ладонь к себе. Тьма столкнулась сама с собой и взорвалась. Шен без чувств упал на красный пол. «Учитель!» Шен загнал глубинную тьму так глубоко в расщелину, из которой она пока не смела показаться, что Ал смог приблизиться к нему без всяких усилий. «Учитель!» Мальчишка кинулся к нему. Фигура старейшины Шена, лежащая на красном каменном полу, казалась поломанной куклой. Подхватив бессознательного учителя, Ал, что есть мочи, кинулся прочь от расщелины. Остановился он, только протащив его еще через целый зал. Аккуратно опустив учителя на серый пол, так как в залах все равно ничего больше не было, Ал обеспокоенно вгляделся в его бледное лицо. «Учитель!» — позвал он снова. «Учитель!» В темном пустом зале было так неуютно, особенно в преддверии сгущающихся сумерек. И как учитель может постоянно здесь находиться? Взгляд мальчика зацепился за черную звезду на бледной ладони. Среди учеников ходили слухи, что это проклятая метка, что хозяин пика Черного Лотоса проклят, поэтому в одиночестве живет на пике, где нет ничего живого. Некоторые поговаривали, что и сам умрешь, если дотронешься до проклятой метки. Ал не думал, что это правда. Он не верил, что учитель так открыто носил бы такую смертоносную штуку. Ал медленно провел по 14-конечной звезде пальцем и затаил дыхание. Ничего не произошло, и он издал легкий смешок. Так он и думал. Все это враки. Его учитель не проклят.